Наступил кромешный ад. Кобыла не осталась в стороне, сотрясая своими копытами деревянное строение. Бесчисленные цыгане рассыпались по двору, разбежались по дому и конюшням. Приверженцы миссис Дикс, присущие им свирепостью, защищали себя и свою собственность от нежданных налетчиков. Держась за решетку, профессор не сводил сверкающий глаз с незабываемого зрелища и лишь тихонько присвистывал время от времени. «Такого я еще никогда не видел!» Кэмпион ответил не сразу. Он был занят решеткой на другом окне, которую он уже успел несколько раскачать за день. «Они услышали мой сигнал», — проговорил он в конце концов, продолжая сотрясать решетку. «Мы договорились еще несколько недель назад, но я не думал, что придется так туго. Услыхав сигнал, они бросились сюда. Если бы я не смог подать сигнал, то пришлось бы ждать их до 10. Вчера Лак был в таборе, так что никаких неожиданностей. Кстати, они враждуют со здешними обитателями. Вы разве не знали, что цыгане и банды, промышляющие на скачках, извечные враги?» «Не знал». «Но они не стреляют», — сказал профессор, едва ли не с мальчишеским интересом, наблюдая за битвой. «У цыган не принято стрелять», — довольно громко проговорил Кэмпион. «У них предубеждение против ружей и револьверов. И правильно. Когда их ловят, лучше, чтобы оружия не было. Но их методы не менее эффективные. Даже похуже будут. Кто побеждает?» «Трудно сказать. Для меня они все одинаковые. Но так или иначе, это помешает нападению на башню. Хотя я не вижу миссис Шеннон». Неожиданно кто-то выстрелил из револьвера, и профессор отшатнулся от окна. «Держу пари, это Сэндерсон», — заметил Кэмпион. «По нему давно плачет веревка». «Кто бы он ни был, его схватили. Слышите мотор?» «Ничего не слышу. Теперь я знаю, как ранние христиане представляли себе ад». «Послушайте, Кэмпион, снаружи убивают. Ваши цыгане сумеют выкрутиться?» «Не столько убивают, сколько обезоруживают», — сказал Кэмпион, примериваясь к освобожденному от решетки окну. «Вы не знаете цыган, профессор. Утром тут и следа их не останется. Они исчезнут, словно их никогда и не было. А подраться многие из них любят. Это их звездный час. Послушайте, вам лучше пока побыть тут. Я отопру дверь внизу и выпущу вас. Если со мной что-то случится, вы друг Орландо. И каждый из этих цыган сразу станет вам другом. Только не забудьте, Орландо. Я бегу за миссис Дик. И, профессор, я никогда не забуду, что вы для меня сделали». Старик вернулся к окну. «Мальчик мой, да такое я бы не пропустил ни за что на свете, ведь я все еще учусь. Идите вниз». И мистер Кэмпион исчез с глаз. Он опустился прямо в центр шарабана, который в эту минуту представлял собой мирный оазис в бушующем море битвы, и стал искать какое-нибудь оружие. Под ногами у него валялось что-то непонятное, и когда он нагнулся, то оказалось, что это бутылка. Обернув руку носовым платком, он взял ее за горлышко и, стараясь держаться незаметно, отпер нижнюю дверь. «Путь свободен, профессор!» После этого он, все так же, не привлекая к себе внимания, обошел дом и вдруг увидел человека, занесшего над ним руку. Перехватив удар, он спросил: «Джейкоб?» Рука ослабла. «Орландо!» «Я самый!» — ответил Кэмпион и утащил цыгана поближе к стене. «Где хозяйка?» «Удрала!» – торопливо ответил цыган. «Уехала на красной машине. С ней был парень с пушкой. Мы его достали». «Удрала?» – переспросил Кэмпион. «Одна?» Цыган пожал плечами. «Откуда мне знать? Она была в красной машине возле боковых ворот, когда мы ворвались. Ее уже 10 минут как нет. Да, вспомню. У нее веревка в машине. Ребята поскакали следом, но, думаю, она от них оторвалась». Кэмпион похолодел. У миссис Дик железные нервы, терять ей нечего, и как только чаша будет у нее, пиши пропало. К тому же хладнокровие, с каким она пыталась от него избавиться, не оставляло на ее счет никаких сомнений. Она была готова на все ради достижения своей цели. «Я еду за ней», — сказал он цыгану. «Вот только на чем? Один бог знает. Послушай, Джейкоб, наверху старик, большой друг Орландо. Проследи, чтобы с ним ничего не случилось, и передай горячий привет миссис Сари. Встретимся на ярмарке в Халле, если не получится раньше. А сейчас сворачивай тут и беги». Цыган кивнул и исчез в доме, чтобы исполнить просьбу Кэмпиона насчет профессора. Сражение уже перекинулось в дом, где засела большая часть банды. Кэмпион пересек двор, усыпанный разбитыми бутылками, камнями, палками и щедро политый кровью, и вышел на пустошь. Пока было довольно светло, ветер гнал по небу клочковатые облака, и звезды висели совсем низко над землей. Когда он проходил мимо дома конюха, из тени выскочил высокий мужчина и бросился к нему. Но Кэмпион воспользовался своим оружием, которое все еще держал в руке. Нападавший упал. Мельком взглянув на красное лицо майора, Кэмпион поспешил дальше. Одна мысль не давала ему покоя. Что сейчас делает миссис Дик, прихватившая с собой веревку? С надеждой зашел он в гараж и огляделся. Увы, там было пусто, если не считать валявшегося без сознания Мэтта Сэндерсона. Значит, миссис Дик укатила на единственной имеющейся в ее распоряжении машине, если не считать той, что стояла перед домом, и была основательно помята при штурме. Собственная машина Кэмпиона далековата, да и если профессор не ошибся, непригодна для употребления. Остается шарабан, но его еще надо вывести со двора, а для этого потребуется человек 15. Остается велосипед профессора, но на нем далеко не уедешь. Проблема транспорта казалась неразрешимой, а время не стояло на месте. Даже телефона не было, ибо, насколько Кэмпион знал по опыту, цыгане в таких случаях первым делом перерезали провода. Ничего не оставалось, как попросить лошадь у миссис Сары. Кэмпион быстрым шагом и самой короткой дорогой направился к табору, но почти тотчас услышал шаги за спиной. Он остановился. К нему приближался человек, который вел на поводу лошадь. Разглядеть мистера Кэмпиона в догорающем свете солнца было нетрудно. «Орландо!» – окликнул его цыган. «Кто это? Джои?» Кэмпион узнал голос сына миссис Сары, который был одним из лучших знатоков лошадей среди своих сородичей. «Джейкоб послал меня за тобой. Старик, который с ним, сказал, что тебе нужно быстро куда-то ехать. Возьми ее». Он кивком головы показал на лошадь. «Не бойся, полчаса тебе обеспечены. А вот потом поостерегись. Хороша, да?» Мистер Кэмпион сразу все понял. Джои не очень любил драки, поэтому сразу, с согласия остальных, отправился в конюшни миссис Дик, а теперь пришел ему на помощь. Совсем забыв о безлошадном царстве, он с благодарностью принял поводье и тут встретился взглядом с чудом в белом чулке. Кэмпион отпрянул. «Боже мой, как ты с ней управился! Ведь это горькая алоэ! Ее тут держат в качестве палача!» «Не бойся, полчаса ты будешь иметь дело с кроткой овечкой!» «Верь мне, я свое дело знаю!» Мистер Кэмпион взглянул на гордое животное, которое послушно стояло рядом. Седла на лошади не было. Соглашаться на такое — безумие! «Торопись!» — прошептал цыган. «Потом отпусти ее. Я сам приду за ней. И вот увидишь, она пойдет за мной, как миленькая. Ты в Сант-Юари?» Кэмпион посмотрел вдаль. «До Сант-Юари 5 миль, если напрямик. Не исключено, что миссис Дик уже на месте». «Спасибо, Джои», — сказал он, повернувшись к цыгану. «Я в Сант-Юари». И он вскочил на бархатную спину горького алоэ.